Под ложечкой Пилар возник уже знакомый холодок. «Я за вами не поспеваю». «Я сам за собой не поспеваю. Вижу, что заставляю вас нервничать». Их бокалы слегка соприкоснулись. «Я мог сказать, что сожалею, но это было бы ложью. А при рождении чувства лучше с самого начала быть честным, правда?» «Нет, да, перестаньте!» Она попыталась рассмеяться. Дэвид, одетый в черное, выглядел умудренным опытом рыцарем. Его пышные светлые волосы переливались на свету. «Глупая мысль для немолодой женщины», — подумала она. «Ваши дети здесь?» «Угу. Сначала хныкали. Зачем ты нас туда тащишь? А теперь рады радешеньки». «Вы прекрасны. Я уже упоминал, что буду говорить это без конца, правда?» Пилар чуть не хихикнула, но напомнила себе, что ей 48 лет, а не 18, и что забывать этого не следует. «Да, правда. Но не говорил, что нам следует найти уголок потемнее и начать обниматься». «Нет, это точно. Тогда вы просто обязаны потанцевать со мной и дать возможность уговорить вас». Эта мысль ошеломила Пилар. Неужели ее нужно уговаривать? Она сама хотела того же. «Нет, невозможно», — твердо сказала она себе. «Глупо. Он моложе ее на несколько лет». «Боже, что же ей делать? Что говорить?» «У вас в голове тысячи мыслей», — пробормотал Дэвид. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне обо всех». «Иисусе!» — она прижала руку к груди, чувствуя, как внутри сжимается и пульсирует липкий страх. «Вы мастер на такие вещи?» «Рад, что вы так думаете, потому что стоит мне увидеть вас, как я начинаю ощущать себя неуклюжим подростком». «Не морочьте мне голову!» Она сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Дэвид, вы очень привлекательны!» «Вы так думаете?» Не в силах справиться с собой, Катер прикоснулся к волосам, красиво обрамлявшим лицо Пилар. «А поточнее нельзя?» «И очень обаятельны», — добавила она, пытаясь совладать с собственным голосом. «Я чрезвычайно польщена, но почти не знаю вас. Кроме того...» Пилар осеклась. На ее губах застыла улыбка. «Здравствуй, Тони!» «Здравствуй, Рене!» «Здравствуй, Пилар!» «Ты прекрасно выглядишь!» Тони наклонился и поцеловал ее в щеку. «Спасибо. Дэвид Каттер, Тони Авано и Рене Фокс». «Рене Фокс Авано», — поправила Рене. Она подняла руку и растопырила пальцы, демонстрируя сверкающее бриллиантовое кольцо, символ законного брака. «С сегодняшнего дня». Пилар думала, что эта новость поразит ее в самое сердце, но с удивлением поняла, что ошиблась. Это был скорее ожог, не столько мучительный, сколько раздражающий. «Поздравляю. Уверена, что вы будете очень счастливы». «О, мы уже счастливы!» — Рене взяла Тони под руку. «Сразу после Рождества мы улетаем в Римени. С наслаждением избавимся от этого холода и дождя». «Пилар, тебе тоже не мешало бы отдохнуть. Ты плохо выглядишь». «Странно. Мне казалось, что сегодня она выглядит великолепно». Сразу смекнув, что к чему, Дэвид взял руку Пилар и поднес ее к губам. Точнее, обворожительно. «Тони, я рад, что мы смогли встретиться до вашего отъезда из страны». Затем Дэвид обвил рукой талию Пилар и продолжил. «В последние несколько дней до вас было трудно добраться». Он бросил на Рене взгляд, который никак нельзя было назвать вежливым. Теперь понятно, почему.